не знающих воли Бога, то насколько страшнее последствия такого греха для людей, знающих, чего Бог хочет от них. Даже если народ израильский впадал в разные формы идолослужения, то хождение через огонь у него не практиковалось. Сегодня же во многих странах цивилизованного мира проводятся зрелища, в которых демонстрируются демонические силы. Вывеску они этим силам дают хоть какую. Это называется то особое состояние, то йога, то еще как-нибудь. Но я уже неоднократно отмечал, сатане абсолютно безразлично, как мы его называем. Суть его остается прежней. Полтергейст. Стук оттуда. Уважаемые читатели, если вы сейчас рассчитываете на то, что я смогу дать точное объяснение полтергейста, то я должен вас разочаровать. Природа этого явления непонятна. Но я исхожу из того, что полтергейст тоже является формой проявления бесовских сил. Некоторые аргументы вы сейчас прочтете. Почему они ломают мебель, прячут тапочки, рвут обои? Почему они беспричинно появляются и исчезают? Почему их действия не имеют видимого смысла и не содержат конкретной информации? На все эти вопросы однозначного ответа нет. Один пример такого вроде бы бессмысленного проявления полтергейста. Необычно началось утро 8 января для командира подразделения внутренних войск. Часть дислоцируется в Минске. Из доклада дежурного по роте он узнал, что на Рождество подразделение посетила нечистая сила. После отбоя, примерно в час ночи, тетрадь дежурного по роте, шумом открыв дверцу, выпала из тумбочки. Казарма наполнилась шуршанием и постукиванием, и дежурный с дневальным увидели, как в проходе между кроватями летают тапочки. Когда же стали самопроизвольно падать прикроватные тумбочки, а военнослужащие просыпаться от шума, сержант решил доложить о происходящем дежурному по части. Каково же было удивление, когда ребята увидели, что телефон находится не там, где ему положено быть, а на полу, да еще стоит на острой боковой грани, а трубка при этом не падает. Через некоторое время затишья началась следующая серия ужасов. У одного спящего солдата вдруг под прямым углом поднялись ноги. Он сам продолжал спокойно спать и утром не поверил рассказам очевидцев. Потом вдруг ящик с противогазами приподнялся на 1 метр от пола и повис. В туалете начали прыгать мусорницы, а под конец лопнул плафон, и осколки стекла медленно, как в замедленном кино, упали на пол. После этой ночи было проведено служебное расследование с привлечением врачей. Все солдаты были обследованы и признаны совершенно здоровыми. Почему феномен полтергейста появился именно сейчас, именно в наше время, и усиленно проявляется именно в нашей стране? Здесь надо отметить, что в народе, предрасположенном к мистицизму, всегда наблюдаются подобные феномены. Привидения, лешие, водяные, ведьмы, домовые не являются исключительно плодом человеческой фантазии. Какая-то основа для всего этого есть, что-то реальное за этим кроется. И всегда причиной этого было неверие людей в Бога. Если народ не верит по-настоящему в Господа, то появляется суеверие и вера в нечистую силу. Если народ долгое время живет без Бога, то сатана ищет формы своего проявления или своего откровения народу. Верующие, конечно, тоже верят в наличие злой бесовской силы, но их этот факт не смущает. Они знают, что Господь, которому они принадлежат, сильнее. Особенно это проявляется в смутные времена и во времена усиленного увлечения оккультизмом и его распространения. Такие феномены уже не раз наблюдались в истории. Один молодой проповедник с семьей поселился в новой квартире. До них там жил человек, пользовавшийся из-за своего увлечения оккультизмом дурной славой у людей. Вскоре они, входя по вечерам в какую-либо комнату, обнаруживали силуэт невысокого человека, который при их появлении моментально исчезал. Кроме того, проповедник и его жена часто слышали различные стуки и поскребывания. Поспрашивав у соседей, проповедник установил некоторую схожесть привидения с их предшественником по квартире. Молодые христиане собрали группу верующих и начали молиться об очищении этой квартиры от сил зла. И действительно, вскоре эти неприятные посещения совершенно прекратились. В одной из предыдущих глав я говорил о многомерности Вселенной. Мы, люди, живем в трехмерном пространстве, и этим нам положены определенные пределы. но действительный мир намного больше, и в нем имеются другие измерения. Мир Бога – это параллельный нам мир. Он находится около нас, вокруг нас, но он для нас закрыт. Ангелы Господни окружают нас со всех сторон, но мы их не видим. Иногда они по поручению Бога переступают границу в наш видимый мир, чтобы известить кого-то о чем-то. С другой стороны, мы часто получаем их невидимую помощь. Точно так же мы со всех сторон окружены и миром демонов. Это тоже другое измерение, но совсем другое, чем мир Бога. Если ангелы Господни проникают иногда в наш мир по заданию Бога, то слуги сатаны делают то же самое. Они тоже по заданию их господина проникают в наше измерение. И задания они при этом тоже имеют очень конкретные – нести людям страх, запугать их. Почему они это делают таким порой примитивным методом, никто не знает. Полтергейст, по нашему мнению, это именно такое проникновение демонических сил в наш мир. В квартире жителей Томска, пенсионеров Валентины Ивановны и Алексея Ивановича, завелся домовой. На пол начала падать мебель, биться посуда. Кто-то неведомый начал портить вещи. На стенах появлялись и исчезали порой даже угрожающие надписи. В квартире побывали десятки различных специалистов. А две женщины, обладавшие экстрасенсорными способностями, вступили с духом в контакт. Этот пример довольно однозначно говорит о потусторонности феномена полтергейста. Дух, дающий экстрасенсорные способности, это ведь тоже дух сатанизма. Два родственных духа узнали друг друга и вступили в контакт. Интересны в этом случае еще и надписи на стенах. В Библии мы тоже имеем описание одного появления надписи на стене. В книге пророка Даниила в 5 главе описан случай, когда Бог надписью на стене предупредил царя Валтасара о своем суде над ним. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Даниила 5:3-5. Это явление привело царя в неописуемый страх. Он созвал всех своих мудрецов, обаятелей и гадателей и потребовал объяснения этого явления и толкования этой надписи. Но кроме пророка Даниила, никто не смог этого сделать. Он известил царя о грядущем суде Бога. «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание» 5:22-24. Мы знаем, что сатана во всем пытается подражать Богу. Мартин Лютер назвал его великой обезьяной Бога. Хотя его действия носят для человека непонятный и порой даже угрожающий характер, если Бог известил когда-то царя Валтасара о своем решении именно таким образом, то почему же сатане не сделать то же самое сегодня? Еще один особенно жестокий пример действия нечистой силы. Домовой под именем Катька поселился в доме семьи Егорченковых после Рождества. С хозяевами дома невидимая гостья объясняется посредством довольно безграмотных, чаще всего ругательных записок, которые материализуются прямо из воздуха. Она угрожает им, бьет стекла, швыряет предметы, зажигает спички. Измученные хозяева пригласили в дом даже местное начальство. Но Катька поиздевалась и над ними. Такое имя ей дали не хозяева, она сама так подписывает свои послания. Ученые по-разному пытаются истолковывать это явление. Некоторые утверждают, что это проявление энергетического поля человека, другие же считают, что это особо сильный моментальный гипноз. Третьи же объясняют это энергетической неравномерностью, которая влечет за собой подобное явление. Некоторые приходят даже к мнению, что это души умерших, не нашедшие себе покоя. Но что интересно, нам не известен ни один случай, когда полтергейст проявил бы себя активно в отношении верующих. Однажды я беседовал с одним верующим советским журналистом. В беседе он рассказал мне, как он примерно полгода тому назад лично пережил проявление полтергейста. Я удивился и сказал, что впервые слышу, что такое произошло с христианином. На это он мне сказал: «А в то время я еще не был верующим». Природа полтергейста нам не ясна. Парапсихологи ломают себе головы. Физики ищут ответы на вопросы. Органы власти пытаются защищать жертвы нападения домовых. Дети Божьи же твердо знают, что над ними рука их Господа, доброго пастыря, который в любой момент защитит их от любых проявлений сил зла. Ведь сказал же он: «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Исайя 54:10. Сатанизм – безудержная свобода. Сатанизм, пожалуй, самая крайняя и самая радикальная форма оккультизма. Вначале, что такое сатанизм и откуда он появился? В форме черной магии поклонение сатане практиковалось почти всегда. Иногда в некоторых культурах оно даже входило в обязанности священников. Раннее средневековье полно примеров, когда за глухими стенами монастырей любопытные монахи заглядывали за грань божественного и им дозволенного и экспериментировали с потусторонним. В чистой форме сатанизм, как сознательное поклонение сатане, появился после 17 века и пропагандировался в основном в литературных произведениях. Возникал он исключительно в культурах, имевших религиозные традиции, и имел почти всегда черты какого-то протеста против религии и цивилизации. Видимо, жажда определенных людей найти в религии что-то укрепляющее и несущее не насыщалась, и они обращали свой взгляд в совершенно противоположную сторону. Свою ненависть к церкви они выражали в искажении христианских догм. Так основным чувством у них была не любовь, а ненависть к ближнему. Расцвет сатанизма происходит обычно во время духовного кризиса общества. Родоначальник современного сатанизма Элисти Гровли или Алистер Кроули, живший с 1875 по 1947, утверждал, что получил закон для своего поведения от апокалипсического зверя под номером 666. Этот закон гласит: «Нет иного закона, как закона собственной воли. Делай, что хочешь». Это закон Телема. Что этот закон имеет в виду? Объясняют некоторые комментарии, тоже якобы полученные от зверя под номером 666. У нас нет ничего общего с отверженными и слабыми. Пусть они сгниют в своей нищете. Сострадание – это порок королей. Растопчите проклятых и слабых. Так этого требует закон сильных. Если у Гровли это выливалось в богохульство, то его последователь Чарльз Мэнсон привнес в сатанизм кровавые ритуалы. Он, считавший себя Христом и сатаной одновременно, собирал вокруг себя группу молодых людей и учинял с ними сексуальные оргии и кровавые ритуалы, нередко заканчивавшиеся убийством. Цель культа Гровли и его последователей – полное освобождение человека от каких бы то ни было норм и правил. Его учение сатанизм от простого поклонения сатане переходит к поклонению человеку или самому себе. Гровли видел человека и его желания в центре всего. Человек, по его учению, сам Бог. Он полностью свободен и может делать, что хочет, и убивать, кого хочет, лишь бы достигать вершин наслаждения. Идея божественности человека у Гровли не новая. Многие оккультные течения утверждают, что человек является частью божественного и может и должен в это состояние вернуться. Разновидности современного сатанизма. Ритуальный сатанизм. Он пытается подражать церкви, только делает все наоборот. Сатанисты носят на груди перевернутый крест, как знак своего презрения к Христу. Дома у них обычно имеется украденный с кладбища череп. На стене сатанинский герб, обрамленная дугой пятиконечная звезда, стисненной головой козла. Сатанинская Библия так объясняет значение этого герба. Рога, расположенные в верхних углах звезды, означают раздоры. Уши и морда в трех остальных лучах звезды – отрицание и презрение к Святой Троице. Они имеют свою литургию – черную мессу, в которой они тоже причащаются, но только гостью или облатку. Они смачивают кровью только что убитого животного. Вместо алтаря или икон в помещении находится череп. Вот одно описание такого сатанинского служения. «Мы зашли в темное подвальное помещение. Там было примерно 6 человек. Все в длинных черных одеяниях. В углу я заметила привязанную за ногу курицу. Потом началась черная месса. Они зарезали курицу и кровь собрали в сосуд. Потом они окунали обладки в кровь, протыкали ножом и ели. Это была жертва сатане. Мы видим, что целью таких служений является явное унижение голгофской жертвы Иисуса Христа. Сатанизм является самым откровенным богохульством. Среди сатанистов имеется иерархия и обряды возведения в более высокий сан. И каждое возвышение дает больше полномочий и власти, но с другой стороны и большую зависимость от сил зла. Очень часто сатанисты кончают свою жизнь или самоубийством, или в полном душевном помешательстве. Таков был конец самого Элисти Гровли, человека, считавшего себя спасителем мира, но в действительности бывшего предтечей Антихриста. Он умер в 1947 году одиноким наркоманом, сумасшедшим, одержимым. Скрытый или латентный сатанизм. Сторонники этой формы тоже имеют свои формы служения, но в них нет конкретного подражания церковной литургии. Иногда они проводятся на кладбищах, ночью, при свете свечей, с наличием черепа, пустого гроба и с приношением в жертву животных, но в крайних случаях и людей. Все это сопровождается обильным употреблением алкоголя и сексуальными оргиями. Иногда молодые люди из жажды приключений участвуют в таких сатанинских ритуалах, совершенно не задумываясь над его последствиями. На одной евангелизации в нашей церкви после собрания молодежь обнаружила одного молодого человека, который раньше изредка посещал наше молодежное собрание. Несколько молодых людей окружили его и пытались с ним заговорить, но разговор не получался. Да и весь его вид производил какое-то удручающее и даже отталкивающее впечатление. На вопрос, как ему понравилось богослужение, он сказал, что нашел что-то другое. Он теперь по ночам с друзьями пирует на кладбищах и призывает имя сатаны. Узнав об этом, мы нашей молодежи запретили всякое общение с этим молодым человеком. Характерным для любой формы сатанизма является жестокость. Например, приносящиеся в жертву животные не просто закалываются, но нередко разрываются голыми руками. Один мой знакомый, беседуя как-то в Москве с одним сатанистом, заметил, что у него все руки были в страшных ссадинах. На вопрос, что это и откуда, сатанист ответил, что они с друзьями недавно принесли в жертву собаку. Они убивали ее голыми руками, и ссадины на его руках – это следы зубов этого несчастного животного. В большинстве случаев сатанизм сопровождается договором с сатаной. Люди своей кровью пишут расписку, в которой они отдают свою душу сатане в обмен на какие-то услуги. Вернуться потом из этого состояния, то есть обрести свободу от права сатаны на жизнь и душу, почти невозможно. Описано всего несколько случаев, когда сатанисты освобождались от дьявольских оков и получали свободу в Иисусе Христе. Наибольшую опасность представляет сегодня еще одна форма сатанизма – это сатанизм в искусстве. Целый ряд деятелей культуры и искусства являются сегодня слугами сатаны. Открыто они об этом не говорят, но в своих произведениях пропагандируют идеи сатанизма. Достаточно только обратить внимание на некоторые видеофильмы, сколько ужаса они содержат в себе и какие непоправимые следы оставляют в сознании и подсознании зрителей. Недавно мне довелось познакомиться с одним 10-летним мальчуганом. Мы ехали с ним сутки в поезде в одном вагоне и подружились. От нечего делать он начал рассказывать мне различные фильмы. Это был очень живой мальчик с богатой речью и фантазией. Но то, что он мне рассказывал, было ужасно. Это были только фильмы ужасов. Я попросил его рассказать содержание какого-нибудь другого фильма. Но он, оказывается, другие фильмы даже не смотрит. Они его не интересуют. У них дома есть видеомагнитофон и множество фильмов ужасов. В беседе с мальчиком я обнаружил, что его подсознание уже переполнено страхами. Он, например, рассказал, что по ночам плохо спит, потому что ему снятся кошмары. В будущем этот мальчик станет или очень жестоким человеком, или психически больным. Поэтому мое обращение ко всем, кто любит смотреть фильмы ужасов. Друзья, вы засоряете свое подсознание жестокостями, исходящими от сатаны. Фильмы ужасов – это изощренное орудие сатаны, через которое он проникает в мысли, сознание людей и заставляет их действовать по определенному плану. Эти фильмы имеют свойство кодировать людей в определенном направлении, в направлении жестокости и страха. Ведь именно через зрение человек наиболее восприимчив. Другой формой проявления сатанизма в искусстве является музыка, а именно рок-музыка. и в частности хэви-метал. Впервые эта музыка исполнялась в сатанинской церкви в Лос-Анджелесе